выдам вам обещанное золото. А взамен на это вы больше не будете мне докучать. Идет? А как насчет гарантий?» На этот раз уже без фиглярства осведомился авантюрист. «Можете ли вы мне поклясться, что не пустите меня и мою команду на корм рыбам, как только мы доберемся до Дикого материка?» «Вроде бы мы этот момент с тобой уже прояснили. У нас есть договоренность». «Я достаточно многое повидал на своем веку». Еще больше посерьезнел капитан. «Чтобы знать об одной неприятной особенности любых соглашений. Они, знаете ли, имеют тенденцию к изменению в самые неподходящие для этого моменты». «Сожалею, Марсен», — тоже без намека на улыбку ответил я. «Но большего я дать тебе не смогу. Тебе остается лишь надеяться на твердость моего слова. Единственное, чем я могу тебя утешить, так это тем, что если бы мы хотели, то давно бы уже спустили всех вас за борт с перерезанными глотками. У орденцев хватит рук и опыта морских путешествий, чтобы справиться со снастями твоей рыси. Однако же, вы все еще живы. Поразмышляй над этим». Капитан на некоторое время остановился, перестав мерить шагами палубу. Мой аргумент показался ему, если не железным, то, как минимум, весьма убедительным. Надеюсь, что в своем желании успокоить авантюриста я не совершил ошибки. Ведь если он, почуяв себя в безопасности, примется донимать меня еще сильнее, то я точно вышвырну его в море с привязанным к ногам грузом. «Что ж», — уже заметно повеселевшим тоном поведал Марсен, — «ежели мы прояснили сей немаловажный пункт нашего уговора, то можем теперь перейти к другим, ведь так, молодой господин?» Ответом назойливому капитану стал лишь скрип моих зубов, заглушающий даже шумное трепетание корабельных парусов. «Кажется, морской вояж до диких земель станет для меня значительно более длительным, нежели я рассчитывал, ежели опираться на субъективные ощущения. Однако, если я отыщу в себе силы и не прикончу болтливого подонка и не сделаю из него уродливого павлина, запихав его громадное перо ему в зад, то, пожалуй, смогу это считать своей победой разума и воли над демонической сутью. Но видит дьявол, как же мне хочется поддаться!»